Исаак Башевис Зингер. Шоша. Роман и рассказы. Кассета номер 8. Вторая сторона. Страница 254. Неужели светает? Дело-то было на короткую пятницу, когда ночи вон как длинны. А тут и до мельницы недалеко. Я скорее почти бегу. Что вам долго толковать? Подхожу и вижу. Горит мельница. И дом брата в огне, вы понимаете? Я собрался поджечь, а оно уже само горит. Остановился, гляжу, как помешанный, и чувствую, мозг в голове шевелится. Ну, думаю, спятил. Сбросил мешок и туда. И ору во весь голос к мельнице, но вспоминаю липы, хавалы, дети. Влетаю в дом, дым, огонь, и от дыма, похоже, они совсем угорели. Светло, как на Симхестойре. Жар, как в печи. Вбегаю в спальню, подхватываю на руки братца и, высадив раму, выбрасываю его на снег. Хватаю ее ребенка, другого ребенка, все семейство. Сам чуть не задохнулся, но всех спас. И только я вынес последнего малыша, рухнула крыша. На снегу угоревших приводят в чувство. Это сбежались на мои крики окрестные жители. От дома ничего не осталось, груда золы и печная труба. А мельницу потушили. И вижу я тут свой мешок, бросаю его в огонь. Рассвело. Когда брат мой на снегу лежа очнулся, сел он, спрашивает, что такое произошло. И ко мне, а ты откуда здесь взялся? А я и не знаю, что отвечать. Невестка как завопит, это он поджег, он. И набрасывается на меня, чтобы выцарапать мне глаза. И крестьяне в круг берут, каким чертом тебя занесло. У меня, понимаете, речь отнялась. Они меня палками, и давай, со злобой такой. Брат мой, когда видит, что весь я уже в крови, говорит, довольно, соседи, есть Бог. Он его и накажет, и плюет мне в лицо. Кое-как я добрался домой. Не ногами шел, а ползком, окровавленный, как подстреленный зверь. Несколько раз садился, снег прикладывал к ранам. Появляюсь я дома, а в городе уже гармидер переполох. Все с расспросами, ты где был, ты откуда знал, что у брата горит? И при этом, конечно, убеждаются в своих подозрениях. Столяр мой идет в чуланчик, и как завопит, мешок. Мешок у него пропал. Ионов шумит, как же, брат брата поджег, да еще в ночь на субботу. Вижу я, дело плохо, засадят еще, пожалуй, в тюрьму. Или привяжут в прихожей синагоге, где каждому будет вольно ударить меня, плевать. Взял я да избежал. Старый Благула меня пожалел, усадил за бочками. В тот раз он вез не людей, а груз и товар. Ночью мы тихо выехали на Замость. Но в Замостце все уже было известно, и мне пришлось уйти в Люблин. В Люблине я научился столярным работам, женился. Жена оказалась нероженкой. Я много и тяжело трудился, но труд мой счастья не приносил. Мой брат Липа стал настоящим магнатом. Пол Йонова принадлежало ему. Мы больше с ним никогда не встречались и не писали друг другу. Он потом породнился с раввинами и богачами. Его уже нет на земле. Прожил жизнь в почете и почестях. Раньше я никому ничего не рассказывал. Кто поверил бы мне? Я даже скрывал, откуда я родом. Брал, что из Шебржешина. Теперь на смертном одре не могу больше лгать. И я рассказал вам, евреи, сущую правду. Одного не пойму. Как-то случилось, что пожар возник точно в тот день. Точно в тот час, в ту минуту. Однажды пришло мне на ум, что дом занялся не случайно от гнева моего, а? Вы как думаете, может такое быть? От гнева дом не сгорится. Слышал я, говорят, гневом пылает. Это только так говорят. Но когда я увидел огонь, я ведь сразу все счеты забыл. Я же бросился к ним, всех их спас. Ведь если б не я, сгорели бы они дотла, до черных углей. И теперь перед смертью я хочу одного, чтобы люди узнали правду. Кишевицкая сказка. И я, бес, свидетельствую, что бесов на свете больше нет. На что нужны бесы, когда человек сам бесом стал? Кого совращать, если каждый, как говорится, и без того уже спекся? Я, наверное, последний из наших, из нечисти. Прячусь на чердаке, в городишке Тишевиц. Жизнь моя — это чтение сказок на идиш тайч. Эти книжки завалялись здесь с давних времен до катастрофы. Сами-то сказки галиматья, перец кубеба на гусином надое. А все дело в еврейской буквице. Как сказано, буквы мудрствования. Что я еврей, говорить не приходится. А кто же еще, гой, что ли? Да, я слышал, и у гоем есть свои бесы, но лично я никогда их не видел, не знал и знать не желаю. Исаву Яков не сват. Прибыл сюда я из Люблина. Кишевиц — это такая глухая дыра, куда и Адам в безлюдном мире не сцал. Въезжает в город телега. Голова кобылы уже на базаре, а задние колеса еще на развилке скрипят. Грязь на куще, как разольет, с полгода не просыхает. В Тишевице козы с крыш солому таскают, не задрав бороды. Куры посреди улицы на яйцах сидят. Пауки в париках у женщин гнезда свивают. В Портновскую синагогу, если миньон не набирается, общинного козла волокут. Все это я говорю в настоящем, а не в прошедшем времени. Потому что время остановилось. Как меня занесло в эту глушь, и не спрашивайте. А шмодай пошлет, и не вякнешь. До Замостца дорога знакомая. А дальше помогай себе сам. Подсказали примету. На синагоге на крыше железный петух красуется, а на голове у него всегда ворона сидит. Этот петух когда-то вертелся под ветром, но теперь много лет уже не шевельнется ни в бурю, ни в град. В Тишевице и железный петух сдохнуть может. Прибыл я, а из наших гляжу никого. Кладбище в запустении, нужника нет. Забрался я в баню тут рядышком, уселся на верхний полог, смотрю на камень надгробный и думаю, и на кой я, к примеру, тут сдался. Ну, может, длиннохвостик какой был бы здесь кстати, но гонять матерого беса за столько верст из самого Люблина, когда тут замост под боком, или что у них, демонят лопетутов не стало? Ну и ну, на улице солнце, лето в разгаре, а тут холодно, мрачно. Над головой паутина колышется, паук сучит лапками, то прясть затевает, то снова притихнет. Мух нету, даже следов не видать. И что он здесь, думаю, ест? Свои же кишки? И вдруг слышу, он мне отвечает, да еще нараспев, как по гемаре. Не насытится лев горстью, и не переполнится колодец песком, оседающим из его воды. Я аж расхохотался. Вот как! А с чей это ты вдруг паук? А я здесь уже и червем, и блохой побывал, отвечает, и лягушкой. Третью сотенку лет разменяла, заняться все нечем. И никуда не подашься, нет разрешения. Взял, совратил бы кого-нибудь, что ж тут одни цадики, праведники и живут. Да ну, мелкие люди, ничтожные грешки. Соседу с вечера позавидуют, у того новый веник. А с утра смотришь, кается уже и постится. С тех пор, как Авром Залман, раввин здешний, внушил себе было, что он сам посланец Божий, кровь в людишках точно застыла, совсем не течет. Будь я сатана, я бы нашего брата понапрасну здесь не томил. Да ему-то что, жалко? И то сказать. Ну а что в мире новенького? Смотря в каком. Если ты про Ситре Ахре, то не шибко. Что так, дух добра укрепился на свете? Укрепился? Может, здесь у вас, в Тишевице? В больших городах про такое уже и не помнят. Дух добра, Ецар Тов. Даже в Люблине, где-где, но в Люблине он давно уже не главная шляпа. Ну так это же хорошо. Что ж хорошего? Нам тоже кругом виноватыми быть ни к чему. А ведь дошло до того, что грешат уже больше, чем могут, чем сил достает. Жизнью жертвуют ради крохи греха. Лечу я себе на медне над Левортовой улицей, подо мной еврей топает, бороденка вся черная, пейсы, кудряшками, тулупчик на нем, в зубах цигарка бурштинская, а навстречу мадам. Мне и взбрело, я говорю ему, а что, дядя, как насчет цаци? Я просто так подразнить его думал, на большее не надеялся, а то еще, думаю, обложит и в рожу плюнет, платок приготовил. А он это сходу, да еще недовольный, со злобой, меня-то что уговаривать, ты вон с ней потолкуй. Откуда ж напасть? Просвещение. Ты пока 200 лет здесь торчал, Господь новую кашу заварил. Нечто неслыханное. У евреев, видишь, писатели появились. Кто на святом иврите кропает, кто на идыше. И неплохо, знаешь, профессию нашу освоили. Мало того, мы покуда одного шалопая околпачим, глотку надорвешь. А эти станцы-шманцы свои напечатают целую гору и сидят, рассылают всему роду израильскому. И уловки-то все наши. Что, мол, свято, то свято, но и пожить ведь себе в удовольствие можно. Грязь, дескать, смоется при омовении после смерти. Не иначе весь мир погубить хотят. А ты вот дичаешь тут целых 2 века, а толку? Ну, хоть одного кого-нибудь совратил? Или я? А что я успею за 2 недели? Сказано, был бы гость, в пору своротит гору. Да уж, ну ладно. А кем бы я мог тут заняться? Есть один раввинишка. Перебрался и измазал божица. Молодой еще, 30 лет, но, правда, парень опытный, тертый. Весь талмуд в голове держит. Каббалист на всю Польшу такой. И пост у него через день, и холодная миква. Не подходи, в разговор не вступает. Раввинша? Да и вовсе пас псуэ, почти девственница. Железная стенка, попробуй-ка расшевели. Спросили б меня, весь этот тишевец надо просто списать, вычеркнуть. Слушай, а ты бы помог мне, а? Ты устрой как-нибудь, чтобы меня отсюда убрали. Я тут с ума сойду. Так, с этим раввинчиком следует потолковать. С чего бы начать, как ты думаешь? Ха-ха, с чего бы начать? Это ты мне скажи. Знаешь, как с ним? Ты еще рот не открыл, а он уже соль на хвост тебе сыплет. Да я, братец, люблинский. Меня на соль не возьмешь. По дороге допытываюсь у бесенка. А ты все-таки пробовал? Пробовал, и так, и этак. Насчет баб и не смотрит. Прочие прелести? На все один ответ. Горд. Избегает тщеславия, что совсем не клюет, ухом не поведет. Но ведь что-нибудь себе думает? Наверное, но... Окошко в бездине раскрыто, влетаем. Все как положено. Арнкодыш, книги, мезуза в деревянном футляре. Раввин — молодой человек с русой бородкой, с голубыми глазами и рыжими пейсами, с высоким в залысинах лбом, сидит на своем раввинском стуле, на кисе рабонос, углубившись в гемару. Он при полном облачении, ярмолка, чистые филактерии, цицис. Слышу голос бесенка, чистые помыслы. Раввинчик как вздрогнет, как забубнит. Рохал ты у ног зизо. И тут же сам истолковывает на идыше юный барашек, заросший весь волосами, и он обработал его. Эрхел, говорю, это, конечно, барашек. Но Эрхаэль, говорю, это еще и девица, к примеру, Рахиль. Так что, обработать барашка — это значит остричь его. Правильно, и что из этого следует? У барашка шерсть, а волосы у девицы. Так, ну и? Так что он обработал юношу. Что ты такое болтаешь? Не мешай, дай разобраться. Погоди, я говорю, Тора твоя ни чай не остынет. Яков действительно любил Рахиль, но когда привели к нему Лию, он не роптал. А когда Лия привела к нему Зелфу, наложницу, Рахиль ей назло отдала ему Валлу в обоснование будущего предания про царя Давида. Да, но до его отпадения. До отпадения, после отпадения мужику главное отпасть. С бабой на пару. «Шейгец!» — как закричит вдруг раввин. «Негодяй! Отведишь, отдай от меня сатану!» И, схватившись за пейсы, отшатывается. Потом, подняв пальцами мочки, затыкает ими уши. «Не слышу! Я еще говорю, а он в самом деле не слышит. С головой уходит в писание. Все, хоть к стене обращайся!» Бесенок мой замечает черствый ломоть, а? Весь день завтра будет поститься, терзаться. Отдаст нищим последний грош. В наши дни и такая вера тверд, как скала. Раввинша — сама благочинность. Дети — малы, может, теща. Давно в мире ином. Враги — таковых не имеется. Да откуда ж он такой взялся, панька этот? У евреев всего заваляется. Я должен его дожать, у меня задание. Справлюсь, в Одессу поеду, мне обещали. Это что еще? Рай! Эдем для нашего брата. Спи себе в сутки 24 часа. Чернь греховодничает, а ты палец о палец не ударишь. А чем заниматься? С ведьмами развлекаться. О, а тут ни одной. Хоть бы суку какую старую. Ну и как же обходишься? Известна старая история про Анана. Это не дело. Вот что ты мне подсобишь, а я, клянусь бородой Ашмадая, вытащу тебя отсюда. Будешь у меня еще разом. Это бы хорошо, только надеяться не на что. Насчет этого рыжего не обольщайся. Ну-ну, говорю, не с такими справлялись. Проходит неделя, дело с места не трогается. И так муторно мне. Неделя в Тишевице, считай, влюбленный месяц. Бесенок мой паренек ничего, но как проторчишь 200 лет в захолустье, попробуй не стань провинциалом. Анекдотцы рассказывает времен Эноха, и сам же хохочет, регочет, как дикий, называет знакомых, а имена их, может, только в Агадее встретишь. Историки все с бородой. Надо сматываться. Но вернуться ни с чем не шутка. У меня врагов среди этой братьи хватает, затравят. Да меня, может, для того сюда и послали, чтобы я шею себе тут сломал. Наш брат, если он с родом людским не воюет, своего же угробить гораст. Значит так. 3 главных соблазна. Деньги, гордыня, разврат. В одну из сетей обязательно попадется, будь он трижды святой. Равинчик он, конечно, упрямый, но, видно, с прицелом. Тишевицкий рэп, говорю. Я ведь, знаешь, не вчера родился. К вам я из Люблина, там у нас дураками, как брусчатка, и улицы мастят. Благодетелями печи топят. От каббалистических книг ломятся чердаки, а настоящего знатока на вроде тебя во всем Люблине не найдешь. Как же это случилось, что никто про тебя не знает? Понятно, конечно, истинный цадик, мудрец благочестный, бежит суеты. Но опять же, с другой стороны, под лежачий камень. А ведь тебе по плечу стать наставником, вождем поколения, а не каким-то безвестным раввином в безвестном местечке. Тишевицкий раввин, пора себе заявить. Такого, как ты, ожидают народы. Сам Мессия сидит в конце поре и ждет, все глаза проглядел. Извини за сравнение, но держать тебя здесь все равно, что слона впрячь в телегу и возить на нем сено. Кто ты? Что тебе надо? — вопрошает он в страхе. Зачем ты мешаешь мне изучать? Эсла, осой, — скричу. Время действовать. Рыться в гемарии — это может любой. Кто послал тебя? Послали. И вот я здесь. Ты что ж думаешь? Наверху про тебя не знают. На тебя рассчитывают, да, в самых высоких сферах. Дал Бог, плечи неси. Знаешь рифму к венец, делу конец. Знаешь, что Ребе Авром Залман действительно Божий посланец был, а тебе предначертано привести на землю с небес другого посланца по имени Давид. Не проспи, раскрой глаза шире. Мир погружается в топь нечистот. Ты один святой в этом мире, надежда его. По всем капищам слышится вопль нечестивцев, вопль ужаса, тишевицкий раввин. Враг человеческий напустил на тебя всю ораву, сам сатана подстерегает тебя. Ашмадай под тобой роет яму, Лилит от твоей не отходит постели. Демоны, брири и шабрири, хоть ты их и не видишь, всюду следуют за тобой и наступают на пятки. Если б не ангелы, эта нечисть давно бы тебя одолела. Но нет, ты не брошен на произвол судьбы, тишевицкий раввин. Верховный судья охраняет твой путь. Метатрон, высший ангел, за тобой наблюдает из лучшего мира. Все теперь на чашах весов. И от тебя, тишевицкий раввин, зависит, куда качнуть стрелку. Что я должен делать? Исполнить все, что я скажу. Даже если бы я потребовал пойти против Торы. Кто ты? Как твое имя? Элиоу. Я уже приготовил рог-шафар, чтобы струбить в судный день. Ты решаешь сейчас, тишевицкий раввин, придет ли спасение к людям, или мир растворится во тьме египетской во веки веков. Долго молчал раввинишка. Лицо у него побледнело, как лист бумаги, на котором он только что писал свои толкования. «Как мне знать, что слова твои истинны?» — спросил он дрожащим голосом. «Прости меня, ангел святый, но ты должен подать мне знамение, знак, справедливо. Вот тебе знак!» Я поднял такой ветер в комнате, что листок с его писаниной взвился в воздух и начал летать и парить, настоящий голубь. Страницы в книге перелистывались сами собой. Завеса перед Арнкодышем вздулась, как парус, ермолка сорвалась у него с головы, хлопнулась о потолок и опять опустилась на темя. «Этого хватит?» «Да». «Ты уверовал?» Он еще колебался. «И что же ты мне повелишь?» «Наставник и вождь поколения должен знать жизнь. А именно, ты должен поездить по свету. А чем заниматься? Что делать?» Проповедовать, собирать деньги. Деньги? Для кого собирать? Ты сперва собери. А как с ними быть, я потом укажу. кто же мне их даст? Евреи, по моей воле. А кто меня будет кормить, содержать? Собирающий имеет право на долю. Хорошо бы приют для детей. Денег хватит на все. Сейчас что я должен? Захлопни книгу. Ой-вей, застонал Равинчик. Навшигеш как бы Тора. Возлюбил всей душой Тору. Но все же поднялся и готов уже был закрыть гемару. Сделай он это все. Он мой. А что бы он потом мог? Что, например, удумал Иосиф Дилерейне? Дал Самаилу нюхнуть табачку? Смешно. Я уже тихо торжествовал. Сдец тебе, тишевицкий равинчик. Мой бесенок в углу так от зависти и позеленел. Это при том, что я обещал его вызволить, вытащить из этой дырки. Таков уж наш брат, зависть сильнее разума. А равинчик вдруг говорит: знаешь что, мой властелин, я хотел бы еще одно подтверждение. Пожалуйста, говорю, солнце остановить, покажи свои ноги. Как только он сказал, я понял, что все пропало. Я мог показать ему что угодно, только не ноги. Ноги у нас гусиные. У всех от сопливого лапетута до самого злого духа Мерири. Бесенок хихикнул в углу. В первый раз за 1000 лет у меня, у говоруна, отнялся язык. «Ноги я тебе не покажу!» — воскликнул я в гневе. «Значит, ты черт!» И как заорет, лопни мыльный пузырь. Изыди на вожденье, подбегает к книжному шкафу, хватает книгу творения и давай размахивать ею предо мной. Вот бандит! Против книги творения все мы бессильны. Едва ноги унес. Да что говорить. Застрял я тут в Тишевице. Вот тебе и Люблин, вот тебе и Одесса. В один миг все рассыпалось, как горстка золы, и все старания мои, хитрости. От Ашмадая пришел приказ, оставайся, мол, в Тишевице. За пределы тхум шабаса и нос сосунуть не смей. Давно ли я здесь обретаюсь? Вечности еще одну среду. Все пережил, разрушение города, разорение Польши. Нет больше евреев, нет больше бесов, не плещет в микве вода, не изменяют супругам, не толкутся с утра в синагоге, не окликают прохожего, эй, перед тем, как выплеснуть на дорогу помой. Мой равинчик, Аль-Кидеш Хашем, пал жертвой за веру в день пятницы в месяц Нисан. Кагал истребили, книги сожгли, кладбище опоганили. Книготворение теперь у старосты. В бане парятся солдаты Йованим. В склепе раввина Аврома Залмана устроили хлев. Нет искусителя, нет искушений. Нет духов ни добрых, ни злых, нет чудес. Род людской греховен 7×7. А Мессия все не приходит. Ах, кому ему приходить? Он не явился на помощь к евреям, и евреи ушли к нему. И кому нужны еще бесы? Нас тоже всех уничтожили. Я, может быть, единственный, кто избежал. Я свободен теперь, могу отправляться куда мне угодно. Ах, кому отправляться? К злодеям я не пойду. На чердаке, когда-то принадлежавшем Бондарю Велвлу, среди рассохшихся бочек валяются несколько книг на трефном идыш таич. Тут и сижу я, последний на свете бес. Ем пыль, сплю на оторванном гусином крыле, которым хозяйка когда-то маслила сковородку, и читаю, читаю истории, как по заказу для нашего брата, про кугол, испеченный на свином жире, про то, как крестился благочестивый еврей, в общем, шкатулка с теми еще благовониями. Но буквы-то буквы, в них теперь вся моя жизнь. Печалюсь и радуюсь, буквы еврейские, наш алеф-бет. Алфавит уничтожить они не смогли. Я и сижу, переставляю, перечитываю слова. Рифмы плету, рифмоплетствую. Всякую буквочку истолковываю по-своему. Алеф — армия, армия прет. Бет — беженец, беженец мрет. Гимл — голод, голод морит. Далес — деревня, деревня горит. Хей, хутор, хутора нет. Вов, вешатель, перевешал весь свет. Заин, зыбка, зыбка пуста. Тес, тишина, тиха пустота. Юд, еврей, ламед, лопата. Мем – могила, могильная мята. Пока хватит еврейских словечек, буду жив, пока моль не сожрала последнюю строчку последней страницы, есть над чем посмеяться. А что будет после, я и сказать не хочу. Без еврейской буквы «бес» алифбета сдохнет бес. Кукареку. Кукареку. На вашем человеческом языке это означает «доброе утро, извольте проснуться, в Пинчеве светает». У вас, людишек, слов не в просчет. У нас же дворовые птицы одно единственное. Но в нем зато все. Кукареку – это все и про все. Как у вас говорится, смотря на что поднажмешь. Дело в малой толике, в распеве, в том, куда поведешь голос. Сам-то я дальний потомок того петуха, который стоял у трона царя Соломона. Я и всякие наречия знаю. Потому вам и говорю, одно наше кукареку больше весит, чем 10 мер слов. Не сам, разумеется, крик, но призыв. Но как крыльями хлопнешь, как гребень твой вспыхнет. В небо вздернется клюв и вздуются перья вкруг горла. Есть у нас, говоря по-вашему, и диалекты. Литвак, литовский петух, свою кукареку горланит, а польский вопит кикерикей. А есть и такие, что и вовсе кричалок лишились. Только не задавайте мудреных вопросов, у каждого своя суть, свое наследство от предков. Да что там, один и тот же петух одинаково дважды не кукарекнет, а имеющий уши да услышит. По линии материнской рот мой тянется от слухаря. Можете посадить меня в темную клетку, а я на слух вам скажу, про что петухи на воле поют и кудахчут куры. Смеркается там или скоро наступит рассвет, в тучах ли небо, светит ли солнце, дождик бьет или град горошит. Безошибочно распознаю новый месяц и полнолуние, и затмение тоже, и тысячу тысяч вещей, которых вы, люди, не догадываетесь, потому что слишком много болтаете, захлебываетесь в болтовне. А истина, между прочим, в единственном слове кукареку. Я не вчера вылупился, перед глазами моими прошел целый мир, неисчислимое множество петухов и кур, и здесь, в этом старом курятнике, многие сиживали. Случалось, к слову сказать, и такое, что слишком ретивого певца холостили и откармливали на убой. Мне прекрасно известно, чем все кончается. Этот петух обречен насмерть. Зетарнеголь и лехлемисой. А принесут ли тебя в жертву на Йом-Кипур? Зарежут ли на Пасху или кущи? Шойхет ждет, нож востер, все готово. Горшки для второго, кастрюля для бульона, доска для разделки, а для выжарки тарелки. Как там у вас говорится, обольщаться не приходится. Вся мусорная гора нашими кишочками да головками завалена. Всякая ваша курва под шляпой нашим пером щеголяет. Ну, а повезет, под нож не улягусь, все равно не вечно же бегать. В пупке у меня ноготь растет. Еще у меня типун. Еще не при вас, будь сказано, внутренняя оспа. Оно ведь как? Живешь, несчастный петух, там камушек с голодухи сглотнешь, там проволочку, иголку, змееныша, который помельче. А укропные зернышки, до чего же тверды, вот если бы их разжевывать. Так что для всякого петуха свой срок сдавать потроха. Ну что же, на все это есть ответ единственный. Кукареку. Кукареку. Это наше испоконное, непреклонное. Кукарекаем мы издавна, до начала начала, и, наверное, еще долго будем кукарекать, долго после того, как все шойхиты и курафобы опрокинуться лапками кверху. Что же такое петух и что курица? Что такое шейка, что гуска? Не более чем оболочка для кукареку. Оболочка сгнивает, птичка улетает. Курица околела, а снести яичко успела. А если не успела, свое все равно отквохтала, отпела. Сподобилась жизнью земной упиться, и этого в ней уже не убьет никакой убийца. Есть и небесный петух, высший Тарнеголь. Мы, петухи и куры земли, его подобие и образ. Есть небесная кукареку, из которого мы и цедим наши мелодии. Это он вопиет в наших глотках, через нас справляет свой хцойс, полношный молебен. С нами встает на рассвете. Есть небесная курица, Вот вы, люди, копаетесь в книгах, в кабале, а у нас кабала в костях, в костном мозге. Ведь что такое кукаику? Не имя ли Бога, подобающе произнесенное? Может быть, я разглашаю тайну, но кому? Ушам, что не слышит. Уж ежели предки ваши не постигли этого тайного смысла кукаику, то куда вам-то? Вот, говорят, в дальних странах есть такие машины, кур поджаривают мириадами. Потом выдвигают из ящичков, покупая не хочу. Одна курабойня такая больше базара, и все на ней распределено. Один курицу вяжет, другой режет, третий ощипывает. Ванны полные крови, облака перьев, в минуту 1000 птиц. Ну скажите, как можно? Как вспомню, под крыльями жжение и зуд. Ничего поделать с собой не могу, в зубу першит, язык дрожит. Перья впились, как сверла. Крик лезет в глотку. Кукарико? Насчет того, что вы говорите. Куры? Да, куры, куры, на скандачка я о них не судите. Когда я был молодым петушком, курица не значила для меня ничегошеньки. Подумаешь, курица. Ни гребня, ни шпор, ни крепости в коготках. Хоть бы на хвосте узор, один только квох да квах. Откуда ах ты тогда год-другой? Яиц нанесет, да цыплят попасет, сидит, знай, и трет о землю свою, как это у вас там называется. Дуры, злючки, в общем, те еще штучки. Я куриную лживость распознал еще в юности. Всегда и любому готов поддаться, да и между собой не умеют ужиться. На своем же подворье сильная слабую долбит. Я, как вы догадались, и сам поговорить не любитель. Но вот кто поистине ни минуты помолчать не умеет, это курица. Ква-ква-ква, ква-ква-ква. Мое правило – да-нет. Да-да, нет-нет. Хотя и без кур не обойдешься. Мать есть у каждого, так что вроде поэтому. Не торчать же в самом деле из скорлупы торчком до окончания века. И только пожив, понимаешь, что так оно все и быть должно, все как есть. Он и она, сам и сама – и это во всех мирах, на всех небесах, от горнего до дольнего. Ква-ква-ква. Конечно, не то, что кукареку. Но и с курицей не так все просто. Вот любят ваши мудрецы вопрос задавать, что было раньше, яйцо или курица. Наши лукавцы тоже спорами заняты. Что прежде явилось, ква-ква или кукареку? Болтология это. Раньше, позже, там по ту сторону последнего забора ничего похожего нет. В начале, в конце, все едино. Начало будет в конце, а конец был в начале. Что, непонятно вам? Разъясняю. Кукареку. У меня 5 жен. Каждая своя повесть. Первая – Кара. Аристократка. Осанистая, медлительная. С белой меточкой ходит важно, с курами не якшается. Выбросит, например, хозяйка мусор. Все разом бросаются, копошатся, рвут и хватают. Плебс, шантропа, быдло. Моя Кара не торопится, у нее есть время и терпение. Коли зернышко ей суждено, ее дождется оно. Кара содержит себя в чистоте, в достоинстве, на чужих петухов и не глянет. Со всяким отребьем спознаваться не станет, квохчет меньше других. Яйца кладет большие, белые, настоящие, что и говорить, супруга. Я с ней давно, уже несколько лет. Но что она собой представляет, до сих пор не пойму. Спросишь ее, бывает, о чем-нибудь, а она тебе в ответ «ква». А что это «ква» означает, тут 100 ученых голов не скумякают. Особого влечения я к ней не испытываю, да и она ко мне тоже. Но потомство у меня от нее больше народилось, чем от всех остальных. Каждый год высиживает по 2 дюжины яиц, безо всяких капризов делает все, что должна делать курица. Когда она перестанет нестись, ее зарежут, вытопят из нее добрый горшочек жиру, бульон получится нежный, ароматный, с большими глазками. Мне кажется, она и не знает, что на свете есть такая штука, как смерть, потому что частенько любит поиграть кишочками своих сестер. Это Кара. Цып-цып — полная противоположность. Рыжая, худая, костлявая, крикливая, прожорливая, похотливая — заводится сходу настоящий огонь, передралась со всеми курицами. Любит меня не на жизнь, а на смерть. только завидит, шмяка землю и в сторону крылья. Ждет, раскидавшись, слаба, говоря по-вашему, напередок. Но я ее прощаю. Что тут поделаешь, вся дрожит, трепещет, трясется. Яйца несет она мелкие, желток с кровью. Сколько помню, ее мечется под подвору, как чумная, и верещит. И все вокруг виноваты. Та ее клюнула, эта ущипнула, та перышко выдрала, эта лакомого червячка утащила. Пробует летать и чуть ноги себе не ломает. Смотришь, она уже на дереве, смотришь на крыше. Ночью в курятнике покоя себе не находит, никак не уснет. Ворочается, всем мешает. Овес ей, видите ли, слишком колок. Не будь она так худа и костлява, давно бы ее зарезали. Но и это не жизнь. Сама себя поедом ест. Спрашивается, из-за чего? Это цып-цып. Чип-чип, дебелая, добродушная, как солнечный день, тиха, как голубка, драк бежит, как огня. Малейшая стычка, пустяшная заварушка, кидр-видр, и у нее запирается лона. Любит меня смиренной и скромной любовью, считает, что я большой охотник до кур. Все это молча таит про себя, кудахчет в полголоса и день за дня толстеет. Не шибко, пожалуй, умна. Приходит ей, скажем, пора на яйца садиться, а яиц нет. Она может и на камешек усесться, помельче и побелее. Как-то высидела 3 утиных яйца. Пока утята в воду не лезли, верила, что это цыплята. А как пустились приблудки в лужи поплавать, чуть жизни себя не лишила. Стоит на берегу, а сердце от страха обрывается. Я хотел бы объяснить ей, что такое байстрюк. Но поди ты поговори с перепуганной матерью. Чип-чип почему-то всей душою тянется к цып-цып. Все норовит ей помочь, угодить, но цып-цып ненавидит ее. Другая на месте чип-чип давно бы этой неблагодарной твари зенки выцарапала. А она все так же добра, дружелюбна и не ждет в ответ благодарностей. Что-то есть в ней от высшей духовности, от самой, может быть, небесной курицы. Это чип-чип. Пре-пре — наихудшее из куриных созданий, какие я когда-либо видел. Все, что может быть отвратительного в курице, есть у нее. Черна, как уголь, худа, как щепка, воровка, сплетница, задира, завистница. Всех вокруг осыпает проклятиями, интригует и подлечит, слепа на один глаз, после семейной сцены с первым мужем, да будет ему свалка пухом. Пре-пре наять любит погулять. Путается с чужими петухами, шастает по дворам, копошится на помойках, на голове у нее, у курицы, петушиный гребень. И голос у нее петушиный. В полнолунье при полной луне начинает вопить, словно дебук в нее вселился. Снесет яйцо и сама же его и сожрет. А то и просто так расклюет из подлости. Сидит и смотрит, как оно медленно вытекает. Я ее ненавижу, эту кошелку мерзостей. Сколько раз себе клялся не иметь с ней никаких дел с этой тварью распутной. Но ведь ей, когда надо, не отвертишься. И в глаза тебе заглядывает, и конючит, и клянчит, и попрошайничает. Вообще-то я не дрочлив, но этой препре от меня достается. Как ухвачу другой раз за чипик, только перья ловите, пух столбом. Жены мои избегают ее, как напасти. А уж чего ей товарки желают, хватило бы тысячной доли, чтобы окочурилась. И ведь всякий раз, как хозяйка собирается отнести ее к шойхету, именно в ту минуту ее и не сыщешь. Шляется где-нибудь по соседским дворам шлюха, сука куриная. Это пре-пре. Квохточка, дочь мне. А про родную дочку отец дурного не скажет, даже если она ему и жена. Гляжу на нее, и глазам не верится, когда же она выросла. Еще вчера, кажется, это был крошечный комочек пуха. Только-только из скорлупы, несмышленыш, такая цыплюшечка. И вот, пожалуйста, она уже строит вам глазки, знает все куриные штучки. Кладет уже яйца, хоть и маленькие. Очень скоро я стану отцом, отцом своих внуков. Квохточку люблю я всем сердцем, хотя и догадываюсь, что ее-то сердце принадлежит другому, а именно недоумку тому заплетнем. И что она только нашла в нем, в распатланном босике. Впрочем, этого мне никогда не понять, как понять не дано ни одному петуху, что нашла в другом его курица. Может, понравилось перышко на хвосте, или зубец на гребне, или шпоры на ногах, или просто как волочит он эти свои ноги небрежно, вальяжно, поднимая над собой пыль. Тут ведь как, то, что у петухов считается важным, существенным, для кур дело десятое. И наоборот. Я с моей квохточкой так нежен, заботлив. Но она этого не ценит. Собираюсь, к примеру, подать ей важный совет, а она слушает меня, как кошку-мышь. Я ее, как зеницу ока, оберегаю, а она только и попадает из одной истории в другую. Что делать, новое поколение? Я одного лишь хочу, покуда я жив, чтоб жила и она. Что потом, тут я бессилен, впрок жизни не напасешься. Я всего лишь петух. Это квохточка. Пасть бы мне жертвой за ее коготок на мизинце. Ваши знахари знают, что кукареку — это вера, религия. А что же еще? Ведь не разум. Но вера тоже бывает разная, разные меры и глубины. И если запасец ее невелик, то чуть что испарилось. И тогда петуху конец. Смотришь, крылья обвисли, гребень побелел, глаза стекленеют, крик застревает в горле. А во имя чего кукарекать? Во имя кого? Да и долго ли осталось? Петухи ведь спокон веков кричат, а какая в том цель? Как задумаешься об этом, тошно становится. Того и гляди, расплачешься. Да-да, петухи, надобно знать вам, плачут. Прислушайтесь как-нибудь ночью к петушиному крику в поздний час, когда вы, человечки, смотрите, кое счетом сон. Да ведь будь у вас уши, услышать слезы животных, вы бы все ножи повыбрасывали, все топоры. Но хочу я вам рассказать. Была темная ночь, куры спали или прикидывались, заканчивались 10 дней покаяния, а сэрос емейт шува, самый канун Йом-Кипура и великого жертвоприношения. После долгого знойного дня небо затянуло тучами, луна даже боком не выглянет, воздух теплый и вязкий, как ил в утином пруду. Молнии сверкают без дождинки, без грома. Люди позапирали ставни и потеют под одеялами. Травы замерли, листья на яблоне не шелохнутся. Не слышно сверчков, глухо уснули в полях. Лягушки в болоте в рот набрали воды и молчат. Кроты улеглись под буграми земли, потеряв надежду на переселение душ. Все безмолвно, все умолкло и ждет, затаив дыхание. Кажется, вселенная задала кому-то вопрос и сама напряглась в ожидании ответа. Да или нет, тьма или свет, больше так оставаться не может. Мироздание ждет выбора и готово вернуться в древний хаос.